Филипп покачал головой и указал на изделие странного вида, стоявшее на полке, более похожее на батареечный мотор стиральной машины, чем на фотоаппарат. «Какой роскошный перифот!» Филипп сразу решил брать быка за рога и ставить точки над «и». «Это люмьеровский перифот. Возник во Франции в начале века и предназначался для фотопанорамирования». Хозяин в удивлении выгнул бровь. «Впервые за многие годы вижу клиента, знакомого с этой моделью. Вы фотограф?» «Угу, из Нью-Йорка». «Я к вашим услугам. Коллекционируете?» «Эпизодически», — сказал Филипп. «Больше всего меня интересуют аппараты для скрытой съемки. Знаете, всякие такие штучки, которые выпускались в 20-е, 30-е?» Владелец просиял. «Вы явились как раз по адресу», — произнес он, и на мгновение исчез под прилавком. Снова появился, выложил на стекло перед Филиппом деревянный стенд. На стенде оказалось десятка два фотоаппаратов, каждый не более сигаретной пачки. Тут был и Престо конца прошлого века, и классический Минокс образца 1933 года, и панорамный японский Петал 1948 года, и микрокодек 44 года, который умещался в спичечный коробок. Особое внимание Филиппа привлек экземпляр, похожий на кустарную имитацию американской зажигалки «Зиппо». «А это что?» — спросил Филипп. Владелец магазина взял со стенда тусклый металлический предмет. Вскинул крышечку. Под ней действительно оказалась зажигалка. Потом отодвинул панельку внизу, и открылся крохотный объектив с кнопкой перемотки. «Эхо! Японская вещица середины 50-х. А как с пленкой к нему? Пленку теперь достать невозможно, но я исхитрился с черно-белой 8-миллиметровкой кодек для любительской киносъемки. У аппаратика крохотные катушки. Я намотал парочку. Работает как часы». «И сколько кадров на пленке?» 16. «Конечно, фотографии получаются не бог весть, зато аппарат действует. Можно кодек 3X, пленка с чувствительностью повыше». «Я беру. Зарядить», — сказал Филипп. «Пожалуйста. Запасную катушку вам вложу, если, конечно, всерьез надумали покупать». «Сколько?» Губы у владельца сжались, он повел плечами, выдохнул 300. «Американ Экспресс вас устроит?» Человек тихонько прыснул. «Вы еще спрашиваете. Без этого Экспресса наш городишко давно в трубу вылетел бы. Тут, знаете, как со срамной болячкой. Сперва море удовольствия, а месяц пройдет, мать честная». «Ну что ж, придется лечить вашу болячку», — улыбнулся Филипп. Он вытащил бумажник, рассчитался посредством кредита. «Минуточку», — сказал владелец, подавая Филиппу покупку. «Я заправлю вам зажигалку. Баллончики потом в табачной лавке купите». «Как, и зажигалка действует?» — изумился Филипп. «Ну, ясно, действует. Небось, японская». Минут через пять с фотоаппаратом-зажигалкой в кармане Филипп переступал порог своего отеля. Войдя в номер, захотел было принять душ, но передумал, чтобы не выходить из образа. Кроме того, решил выложить содержимое бумажника, оставив лишь водительские права. Минут 20 ушло на то, чтобы выдрать стельку из правого ботинка и упрятать внутрь карточку American Express. Взглянул на часы, 15:30. Позвонил портье, попросил, чтоб разбудили в назначенное время, и через несколько минут уже спал крепким сном. Ровно в 6, не выспавшийся, с единственным желанием принять горячую ванну или душ, он спускался в бар Джерома. Там было полно народу. Повсюду мелькали изысканные джинсы и простроченные рубашки Ральф Лорен. Пиво «Коладос» лилось рекой.